Он с любопытством посмотрел на меня, нахмурившись и покачивая головой, а потом начал рассказывать. Когда он закончил, я спросил: «Похоже, Эд Грей неровно дышал к этой Пейджин, а?» «Да, он, черт возьми, неровно дышит ко всем бабам, поэтому и артистическую уборную сделали рядом с его кабинетом, готов держать пари. А Пейджин, он даже подарил кольцо. Я тебе рассказывал, как он охмуряет их с помощью побрякушек». «Обручальное кольцо?» «Нет, просто кольцо. Красивая вещица. Змея, схватившая себя за хвост. И довольно дорогая. Вместо глаз у нее бриллианты». «Пейджин носил его?» «Конечно. Как только она его получила, то уж без кольца не появлялась. Очень она гордилась этим кольцом и говорила, что оно стоит 1600 баксов. Он засмеялся. Она даже пошла в магазин Мейсон, где Эд купил это кольцо, и проверила. Пейджин на стекляшку не клюнет. «Не знаете, где она может быть?» Он покачал головой. «Нет. Я не видел ее с того вечера, когда она не появилась в шоу, а через 2 дня ее место заняла Чарли». Мы допили виски. Дач ушел и вскоре вернулся с Чарли. Чарли — девушка с пышной рыжей шевелюрой. Она еще кое-где пышна, но там, где надо. Она уселась между Датчем и мной, заказала сухой мартини. Потом она повторила для меня свой рассказ и повторила мартини. «Вы уверены, что Эд позвонил вам и попросил заменить Пейджин вечером 14-го?» «Конечно. Это было в пятницу вечером. На следующий день, в субботу, я и начала выступать». «В котором часу он позвонил?» «Около 8 вечера. Может, в начале 9-го. Я только что необычно рано вернулась домой. А последнее шоу всегда начинается в полночь? Каждый день?» Она кивнула. «В пятницу 14-го был убит Уэбли Олден. Чарли больше ничего не знала. Через несколько минут она вернулась в Алжир. Я сказал Датчу, что хотел бы поговорить с телефонисткой, дежурившей на коммутаторе Алжира в ту ночь, и узнать, не было ли междугородных звонков Эду Грею. Он сказал, что выяснит это. Я стал возражать, говоря, что он может нажить неприятности, если об этом узнает Эд Грей. Все в порядке. Я знаю одну птичку с коммутатора. Он улыбнулся. И довольно близко. А вообще пошли они все к черту. Я всегда могу вернуться на ферму. Он соскользнул со стула. Я тебе позвоню сюда и сообщу, что узнаю. Окей, Датч. Но скажи своей красотке, чтобы она, если ее начнет расспрашивать Эд Грей, все валило на здоровенного белобрысого парня, то есть на меня. И еще одно. Когда Эд уезжает из Алжира, он сам за рулем? Да, у него новенький светло-коричневый империал. А где он стоит? Прямо перед входом. Он ушел. Через несколько минут он позвонил мне. В тот вечер Эда по междугородному вызывали 2 раза. Первый раз из Чикаго в 40 минут, а второй из Медины, ну, уже после 6, в 7:52. Точно. Больше ничего. Хватит и этого. Спасибо, Датч. Я с чувством удовлетворения положил трубку. Потом взял телефонный справочник, нашел номер магазина ювелирные изделия Мейсона и позвонил туда. В магазине никто не отвечал, но я поймал владельца магазина Дэвида Мейсона у него дома. Я описал кольцо, купленное Греем для Page & Page, объяснил, что куплено оно было где-то в начале августа и что я хочу точно такое же. «Опишите это кольцо еще раз». «Змея, кусающая свой хвост. Вместо глаз у нее бриллианты. Я слышал, что она стоит $1600». «Да-да. У нас есть еще одно точно такое же. Может, даже два. Могу завтра проверить. Нужно обязательно сегодня». И не полностью кольцо, а только оправа без камней. — Оправа? Сегодня? — И вы действительно думаете, что я в такой поздний час поеду в город, открою магазин только для того, чтобы продать вам оправу? — Надеюсь. Это очень важно. Он что-то проворчал в ответ. — Сколько стоит оправа без камней? — Недорого, не более $100. У меня не было $1600, но такая сумма мне была по карману. Я заплачу $200 за оправу. Он опять что-то проворчал, но в конце концов я его уговорил. В 11:45 в Форде, взятом в прокатном бюро, я стоял напротив Алжира. В отделении для перчаток под приборной панелью лежали мощный электрический фонарь и автоматический пистолет 45-го калибра, который я забрал у Бифа. Датч сказал, что в это время Эд Грей обычно находился в своем кабинете, поэтому, когда швейцар открыл дверцу моей машины, я спросил: «Эд, у себя сейчас?» «Думаю, да. Скорее всего». «Не передадите ли вы ему пакет от меня?» Я достал небольшой футляр для кольца. Внутри лежала оправа, купленная у Мейсона, а сверху — $5 купюра. Швейцар посмотрел на пятерку. «Разумеется, передам».